Закон номер 7 – закон ментальной эквивалентности. Этот закон также называется законом ума и может рассматриваться как новая формулировка вышеописанных законов. Он гласит, что мысли материализуются. С помощью частых повторений и яркого воображения мысли, заряженные эмоциями, реализуются. Хорошо ли это или плохо, но практически все, что присутствует в вашей жизни, создано вашими мыслями. Говоря проще, мысли – это материальные объекты, они рождаются и начинают жить своей жизнью. Изначально вы их произвели на свет, вы их хозяин, но потом они вырастают и начинают распоряжаться и командовать вашей жизнью. Вы практически всегда поступаете в соответствии со своими мыслями. В конце концов, вы начинаете превращаться в то, о чем вы думаете. Изменив свое мышление, вы меняете свою жизнь. Все, что происходит в вашей жизни, сначала появляется на свет в форме мысли. Поэтому именно глубина мысли отличает всех, кто достигает успеха. Научившись контролировать свои мысли и умело направлять их, вы сможете пользоваться умственным потенциалом нужным вам образом.